Марлон Джеймс. Краткая история семи убийств. Реальная история покушения на Боба Марли. Внимание! Текст книги содержит фрагменты, связанные с распространением и употреблением наркотических средств. Содержит нецензурную брань. Моррису Джеймсу. Джентльмену, непревзойденному в своей лиге. Как сказать об этом правду? Милый, это сложнее всего. Бонни Рейд, заблудшая во тьме. Если это не так, значит это примерно так. Ямайская поговорка. Сэр Артур Джордж Дженнингс. Слушайте. Мертвые никогда не перестают говорить. Может, потому что смерть — это вовсе не смерть, а оставление после уроков. Точнее, задержание после школы жизни. Ты знаешь, откуда держишь путь, и извечно раз за разом возвращаешься из этого места. Знаешь, куда движешься, но все никак туда не доходишь. А сам при этом мертв. Мертв? И все тут. В этом есть призвук некой завершенности. Но, к слову, незримо присобачена частица ING, означающая, согласно грамматике, продолженное время. Ты пересекаешься с людьми, мертвыми значительно дольше тебя. Все время, куда ты идешь, направляясь во все то же никуда. И слушаешь вокруг себя подвывание и пошипывание, потому как все мы духи. Или во всяком случае так полагаем. Но на самом деле мы попросту мертвы. Духи, что как сквозняк в окошко, впархивают в других духов. Скажем, женщина, иногда крадучись, проникает в мужчину и стенает памятью о занятиях любовью. Стенание это достаточно громко и явственно. Но в окошко доносится не слышнее посвистывания или шепота под кроватью, которое маленькие дети принимают за барабашку. Залегать под кроватями мертвым нравится по трем причинам. Первое. Основное время мы действительно проводим лежа. Второе. Низ кровати снизу кажется изнанкой гроба. Но третье. Налицо вес. Тот самый человеческий вес наверху, в который ты можешь забраться и тем самым незаметно усилить его, ревниво вслушиваясь в биение сердца, глядя, как оно качает кровь. А ноздри чуть слышно посвистывают, нагнетая в легкий воздух. О, это зависть живому дыханию, пусть даже самому краткому. Что до гробов, то лично мне они не помнятся. Но мертвые никогда не перестают разговаривать, и иногда это доносится до слуха живых. Вот что мне хотелось сказать. Когда ты мертв, твоя речь представляет собой не более чем набор дуновений ветра и окольных путей, по которым ты какое-то время бесцельно дрейфуешь. Во всяком случае, так поступают остальные. Я же смекнул, что и зашедшие могут учиться от изошедших, хотя дело это непростое. Я ухитряюсь слушать себя, одновременно твердя тем, кто способен слышать, что упал я не сам, а меня выпихнули с балкона отеля Sunset Beach в Монтего-Бэй. Не могу я и велеть себе заткнуться. «Закрой хайло, Арти Дженнингс!» Потому что каждое утро, просыпаясь, я вынужден заново собирать свою разможженную, как тыква, голову. Даже сейчас при разговоре я могу слышать то, что уже говорил. Вы вообще врубаетесь, раздолбай? В смысле, что загробная жизнь — это вам не миниатюрка из хэппенинга и не отпадная язви вас вечеринка. Ух ты, сколько же клевых чуваков на ковре! Но пока так никто и не врубился, и мне не остается ничего иного, как ждать того, кто спровадил меня на тот свет. Но он все не мрет, а лишь медленно стареет, меняя по ходу жен на все более и более молодых. И растит целый выводок имбецилов. Дряхлеет и постепенно доводит свою страну до ручки. Мертвые балаболят без умолку, и порой живые их слышат. Иногда, если подловить спящего вмиг трепетания ресниц во сне, он вступает с тобой в диалог и не прерывает его, пока жена не шмякнет спящего по щеке. Хотя лично мне больше нравится слушать тех, кто умер давно. Мне порой доводится видеть людей в рваных панталонах и окровавленных камзолах. Они тоже пытаются что-то поведать, но у них изо рта начинает булькать кровь. Да, восстания рабов были жутким делом. И королеве, конечно же, приходилось не церемониться еще с той поры, как с помпезностью пошла ко дну Вест-Индская компания. В отличие, возможно, от Ост-Индской. А сколько негров при этом полегло к месту и не к месту. Просто уму непостижимо. Да будь оно все проклято. Из этой болтовни я, кажется, неправильно составил свою левую половину лица. Быть мертвым значит понимать, что мертвый не значит сгинувший. Просто ты находишься на плоскости долин смерти. Время здесь не останавливается. Ты наблюдаешь его ход. Только при этом сам остаешься недвижен, как картина с улыбкой Джоконды. В этом пространстве рассеченная 300 лет назад глотка и младенческая смерть двухминутной давности — по сути одно и то же. Если не следить за тем, как ты спишь, то ты снова окажешься таким, каким тебя нашли живые. Меня они застали на полу с головой, как лопнувшая тыква. Правая нога подвернута под спину, обе руки согнуты под немыслимыми углами. С вышины того балкона я смотрелся, как раздавленный паук. Представая сразу в двух ракурсах, оттуда сверху и отсюда снизу, я вижусь себе таким, каким меня видел мой убийца. Мертвые повторно проживают тот импульс движения, всплеск действия, вопль, и снова в той же последовательности. Поезд, не умеряющий бега, пока не оторвался от рельсов. Балконный выступ на 16-м этаже того здания. Багажник машины, в которой иссяк запас воздуха. Тела хулиганистых юнцов, сдутые, как шарики, от 6 десятков пуль. Без посторонней помощи так не падает никто. Я знаю. Известно мне и то, как ты при этом выглядишь и что ощущаешь. Вспарывающее до самого низа воздух тела с прихваткой за клочья пустоты, с истошной всего на раз, нагрёбанной единственный раз молитвой. Господи, сучий ты потрох! Да сделай же так, чтоб за воздух можно было хоть как-то зацепиться, ну! И вот ты все еще трепыхаясь, рушишься. А мраморный плиточный пол встает дыбом и с хрястом лупит тебя, потому как истомился в ожидании крови. И вот мы просыпаемся. Все такие же мертвые. Я раздавленный паук, он обугленный таракан. О гробах у меня памяти нет. Слушайте же. Живые ждут и видят, теша себя обманом, что у них якобы есть время. Мертвые напротив. Видят и ждут. Однажды я спросил свою учительницу в воскресной школе. Если рай — место для вечной жизни, а преисподняя — другой ее край, то что превращает ее в ад? Маленькие рыжие растрепы вроде тебя. Услышал я в ответ. Эта женщина до сих пор жива. Я вижу ее в богадельне Эвентид, где она превращается в рухлядь, уже наполовину выжив из ума, не помня своего имени и с таким тихим шелестом вместо голоса, что никому не вдомек, как она пугается наступления темноты. Потому что тогда к ней поспешают крысы щекотать и покусывать ее старчески искривленные пальцы ног. Но вижу я не только это. Стоит мне как следует вглядеться и посмотреть чуть влево, как становится видна страна, все такая же, как когда я ее покинул. Она никогда не меняется, равно как и люди, вокруг которых я отираюсь. Они все такие же, как на момент моего ухода. И перемена возраста не имеет значения. Человек, который был отцом нации, для меня роднее, чем мой собственный. Заслышав о моей смерти, рыдал, как безутешная вдова. До своего ухода ты и не знаешь, что людские сны связаны с тобой. А после ухода уже не остается ничего иного, как взирать на их собственную кончину, но уже иную, медлительную, с постепенным отказом вначале ног, затем рук, системы за системой. Аритмия, диабет, медленно доканывающие болезни с труднопроизносимыми названиями. Через их унылую череду тело нетерпеливо пробирается к смерти. Пошагово. Часть за частью. Он еще доживет, этот несчастный, до своего провозглашения национальным героем. А умрет единственным, кто считает себя в проигрыше. Вот что происходит, когда ты воплощаешь собой чаяния и мечты. Все в тебе одном. Становишься не более чем метафорой. Вот вам история нескольких убийств. О мальчиках, которые для безостановочно кружащегося мира не значили ровным счетом ничего. Но каждый из которых, дрейфуя мимо меня, несет на себе сладковато-смрадный запах человека, что меня прикончил. Тот из них, что первый, исходит криком. Но крик утыкается в глотку, куда затиснут кляп, воняющий, как ком блевотины. Кто-то связал ему за спиной руки, но они уже не стиснуты, потому как кожа на них стерлась, а веревка осклизла от крови. Он неистово дрыгает ногами, из которых правая примотана к левой. Дрыгает так, что пыль и грязь вздымаются на 5 футов, затем на 6. И вот он уже не в силах стоять под градом, валящейся сверху грязи, пыли и камней. Вот один каменюка попадает ему по носу, а другой лупит в глаз, который лопается жирными брызгами. И он вопит. Но вопль откатывается от глотки отливом, а прилив грязи взбухает, и он уже не видит своих ног. А затем он проснется. Все такой же мертвый. Да так и не назовет мне своего имени.